Представители политических партий разных стран мира выразили уверенность в том, что на 7-м съезде Трудовой партии Кореи будет разработан грандиозный план для окончательной победы Корейской революции. Председатель Верховного Совета Новой Социалистической партии Румынии, председатель Национального патриотического фронта России, секретарь Центрального комитета Всесоюзной компартии большевиков, председатель, его заместитель, являющийся секретарем по международным делам, а также генсек компартии Великобритании марксистско-ленинская, прислали поздравительные телеграммы и письма в адрес Ким Чен Ына в честь предстоящего 7-го съезда Трудовой партии Кореи. Адресанты отметили: 7-й съезд Трудовой партии Кореи является большим праздником не только для корейского народа, но и для международного социалистического движения, идущего по пути свободы и прогресса под знаменем идей Чуче, настоящих социалистических идей. 7-й съезд Трудовой партии Кореи послужит моментом, когда будут подытожены и всесторонне прославлены славные заслуги, достигнутые под руководством Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На нем также будет разработан грандиозный план для достижения окончательной победы под руководством Ким Чен Ына, подчеркнули адресанты.